Глава 15. Алена. Выходные с Максом пролетели незаметно. Появление Бориса в субботу испортило все впечатление от прошедшего дня. Но долго пребывать в грустном состоянии мне не дали. Рассказ истинного о его знакомстве с Беттой особо сильного пояснения не дал. Да, как и все альфы, он заранее начал чувствовать всполохи агрессии. Был более раздражительным и срывался на всех подряд. Так было и у моего отца, дедушки. Но мне это не совсем подходит. Вернее, в моей ситуации это не актуально. Ненормальное состояние заканчивается, стоит только оказаться вдали от Волканова. Максим же чувствовал напряжение вне зависимости от расстояния с Беттой. Да и не стоит забывать, что после первой встречи в реальной жизни агрессия в принципе прошла. В моей ситуации снова мимо. Ну хотя, с какой стороны посмотреть? Агрессия переросла в желание, что весьма странно и нелогично. Может быть, я не попадаю в стандартный сценарий, потому что волчица, а мой бета-волк? По своей природе самец не может навредить самке, если от нее не исходит прямой угрозы. Поэтому в свое время казнить отшельницу было очень тяжело. Может быть, именно поэтому наша взаимная агрессия нашла выход через призму страсти. А так как мы не пара, дает заднюю, когда дело пахнет непоправимым. Возможно, эта теория имеет место быть, ну, без доказательств, лишь самоутешение. Надо будет обязательно на этой неделе съездить к родителям. Больше оттягивать некуда. Не приведи луна, Максим снова приедет на выходные. Я же в очередной раз не попаду в библиотеку стаи. И сегодня надо будет поговорить с Лизой. Попросить узнать у Баяны, не слышала ли она о подобном в ведьмовских кругах. Я в этой ситуации готова хвататься за каждую соломинку, потому что искренне не понимаю, что происходит и как с этим дальше жить. И обманывать истинного долго не смогу. Да, на этих выходных все было просто замечательно. Если никуда не выходить во избежание столкновения с агрессором, то скрывать можно долго. Но необходимо ли? Мне и так еще аукнется молчание. Доверие — такая хрупкая вещь, а я уже его разрушаю. Какая разница, напрямую обманула или просто сокрыла? Это все равно обман, который может привести к непоправимым последствиям. Чем быстрее он все узнает, тем меньше шансов, что всю оставшуюся жизнь будет смотреть на меня, как на любимую предательницу. Нет, поеду я. Пожалуй, сегодня в стаю. Пока не накрутила себя еще больше различными теориями. Плевать на пары. Это сейчас не главное. Все равно прогуляла начало лекции у Бориса, пока витала в собственных мыслях. Да, все решено. Нет, стоп. Мама и папа точно узнают, что я была дома. Охрана сдаст с потрохами. Как же мне с ними договориться, чтобы либо промолчали о посещении, хотя это не поможет, потому что стая разнесет эту новость, либо, что желательнее, сказали бы об отменившихся парах. Где там эти лохматые? Сейчас найду и попробую поговорить. Не знаю, правда, что еще скажу, но у меня должно получиться. Попалась, которая кусалась. Из-за угла, как черт из табакерки, появляется Волканов. «Дайте пройти!» Довольно резко и грубо отвечаю ему, пытаясь обойти по дуге, но мужчина перехватывает меня за талию и толкает в нишу в стене. «Куда ты так торопишься, прогульщица? Нам надо очень серьезно поговорить». И тут что-то резко меняется в его поведении. Вижу, как глаза становятся чунными. Их словно окутывает дымка дурмана. Но я точно знаю, что сегодня никакие духи на меня не попадали. А значит, он так реагирует на мой запах. Почему? Пожалуйста, отпустите меня, мне правда надо идти. Пытаюсь оттолкнуть волка за плечи, но он сильнее меня и не сдвигается даже на миллиметр. Вижу, как он борется с собой, и что с каждой секундой ему становится все сложнее сдерживаться. Луна, помоги нам. Почему, наблюдая его метания, в моей душе тоже просыпается нечто странное, такое непонятное, что становится страшно. Во мне словно живут две отдельные личности. Одна из них — Алена Вермутова, которая любит своего истинного и ни на кого его не променяет. Другая, неизвестная мне, хочет порвать противника в клочья, но не может, потому что жаждет поцеловать с не меньшей силой. «Можем поехать ко мне». Резко притянув за талию, мужчина впечатал меня в себя. От удивления успела только ойкнуть и упереться в его стальную грудь руками. Глаза мужчины захватили в плен. Я словно под гипноз попала, которому сопротивляться все труднее и труднее. «Мамочки, помогите вырваться из плена!» Я будто заперта в собственном теле и наблюдаю за всем со стороны. Да и он тоже, потому что на глубине гарьих радужек плещется что-то неуловимо странное. «К себе можешь позвать любую другую, но не меня. Пусти! Мне противны твои прикосновения!» Почти плачу, потому что силы резко покинули тело. «Нет, это точно не я!» Такой большой и сильный волк меня пугает. Мне страшно. Причем не его боюсь больше, а собственного состояния. Головой хочу, чтобы он отпустил меня, а телом нет. Мне хочется, чтобы прижал сильнее, заткнул рот поцелуем. Но ведь так не должно быть. У меня есть истинный. Чувствую мою внутреннюю борьбу, нахал продолжает наступление. Вот только и он не совсем принадлежит себе. Ощущаю это в прикосновениях, а не только вижу в его глазах. Да, его руки жадно гуляют по спине, иногда позволяя спускаться на попу, нежно сжимают, зарождают легкое предвкушающее возбуждение, но в то же время я чувствую, как он сам же пытается их одернуть. «Луна, что со мной? Что с ним? Золотинка, что же ты творишь? Или не ты? Сейчас неважно». Главное, что мы должны его оттолкнуть, покусать нахала и натравить всех за такую вольность, а не обмирать от странного удовольствия. А мне другая не нужна. Ты бесишь, убить хочу. Но почему-то желаю с не меньшей силой. Чем ты меня одурманила? Почему я не могу оттолкнуть тебя, зная, что ты принадлежишь другому? Уперевшись лбом в основание шеи, он жадно втягивал мой запах, при этом ослабляя хватку. «Это странно, Ален». «Что именно? Я сама ничего не понимаю. Мне самой от себя противно. Вы скулите, как щенок, хотя рискуете куда меньше, чем я. Вы свободны во всех смыслах. А у меня есть стая, истинный. Я не представляю и боюсь представить, чем все это закончится для меня. Отойди. А лучше убирайся из стаи». Бессвязно шепчу, рукая себя за мягкий голос. «Ты просишь о невозможном. Я приехал сюда, ведомый инстинктами, и не могу уехать, потому что точно знаю, здесь что-то меня держит. И это что-то явно связано с тобой. Я чуть не сорвался, когда увидел вас вместе. Мне казалось, порву ему глотку, вцеплюсь и не отпущу, пока не почувствую, как останавливается его сердце. Но в то же время... Я понимал, что не могу этого сделать. Он не делает ничего того, что может вызвать такую реакцию. Не смогла дальше слушать, ведь он угрожает моей паре. «Если ты его хоть пальцем тронешь, я сама тебе глотку перегрызу, ты меня понял?» Толкаю его со всей силы, что мужчина делает пару добрых шагов назад. Борис же на это одобрительно улыбнулся и поднял руки в мирном жесте. «Нам все равно, надо в этом разобраться. Ненормально, что нас с тобой кидает из одной эмоции в другую. Пару минут назад мне хотелось с тобой просто поговорить, потом взять, как свою самку, а сейчас хочется придушить, настолько сильно ты меня раздражаешь. Не переживай, разберусь и как-нибудь без тебя. Повторюсь, лучше убирайся из стаи навсегда. Тебе здесь не рады». «Но я сдохну без тебя». Вдогонку отчаянно крикнул волк, но мне было абсолютно все равно. Главное — сбежать из поля его энергетики. А дальше будет видно, что делать и как быть. В стаю приехала быстро. На контрольно-пропускном пункте обрадовались моему появлению, но пообещали сохранить в тайне пребывание на территории. Всего лишь стоило сказать, что хочу сделать своим родным сюрприз. И не соврала ведь? Правда, хочу к ним хоть на полчаса заскочить. Давно не видела. Но в первую очередь в библиотеку. Провозившись почти 2 часа в архиве стаи, ничего не нашла. Нет даже информации про стандартное принятие беты. Похоже, это передается из уст в уста, от отца к сыну. Ужасно. Такая богатая история и ничего про бет. Минимум фактов про истинных пар. В основном книги стаи, как делились территории в далекие времена, войны между стаями в период до появления отшельников. Очень много информации про самих отшельников. Ну, оно и понятно. Самое страшное, что происходило за всю историю. Ну и плюс в них был. Стаи примирились и поняли, что мир дороже. Нашла интересные моменты про выбор Верховного. Надо будет почитать. Но все не то, что мне нужно. Аррррр. С шумом закрыла очередную книгу и упала на нее головой. И что это моя первая принцесса рычит, да еще и в архиве стаи? Голос папы заставил вздрогнуть и подскочить на месте. «Тише! Ты чего? Испугалась?» «Не ожидала тебя тут встретить. Что ты здесь делаешь?» «Он ведь должен быть в такое время на работе». «Этот вопрос должен задавать я». Журя пальчиком смеется отец. «Обожаю, когда он так делает». «Что моя умничка-дочка делает в стае среди рабочей недели? Ладно бы домой заехала, а то в архив». Что же ему сказать? Только правду, но обтекаемую. Может, что-то дельное подскажет? Ох, папуль, я не знаю, что со мной происходит. Рассказывай. С серьезным видом сел родитель рядом со мной. Чем смогу, всем помогу. Ну, я и начала. Что в стае новый волк. На эту новость он нахмурился. Значит, Борис не отметился о прибытии. Теперь приедет на днях с ним знакомиться. Потом рассказала, что меня рядом с ним кидает в агрессию. Но вдали я обычная. Про желание решила умолчать. Не готова я в таком признаваться. Это мне еще везет. Сегодня водолазка с воротником на всю шею. А то бы и метку пришлось объяснять. Он слушал меня внимательно и не перебивал. Иногда постукивал по столу. Обычно это показатель недовольства, но брови не хмурит. Значит, просто задумался, взвешивая возможные варианты. «Знаешь, малышка, если учесть, что вы у меня особенные, то, боюсь, нам остается только ждать. В целом это очень похоже на принятие беты. Понимаешь, в истории оборотней было не так много самок, Альф. Помимо тебя, твоих сестер и Амины, всего 3. И каждая встречала своего бету по-разному. И только у самой первой Альфы беты был волк, а не волчица. В те времена никто не обращал на такое внимание. Ты присмотрись к нему. Плюс на выходных я приглашу его в стаю. Поспарингую, чтобы лично оценить его силу. А сама загляни к нам. Я посмотрю на вас со стороны. В случае, если сами не поймем, на ближайшем совете обсудим возможные варианты. Но мне нужна пища для размышлений. «Спасибо, папуль, ты у меня самый лучший!» Сказала, прижавшись к родительской груди. «Я все для вас сделаю, кнопочка. Заедешь домой или ты спешишь?» Поглаживая меня по голове, спросил ласковым голосом. «Конечно, да, я по вам соскучилась. Поехали?» Получив согласный кивок, пошла на выход. По дороге домой мы о многом поболтали. Я покостерила Волканова, чтобы у старшего Белозарова был повод потщательнее испытать волка. А то, ишь, взяли моду. Некоторые самцы самочек по углам зажимать, принуждать голову туманить. А у папы удар сильный. После того, как он сошелся с мамой, ему пришлось улучшать боевые навыки. Ну как так? Луна стаи может 3 альф на лопатки уложить за раз, а вожак всего 1. Непорядок. Они такие смешные у меня. Но история у них далека от позитивной. 1 год в кошмаре прожили. Мне иногда кажется, что он до сих пор вымаливает у нее прощение за тот вынужденный публичный отказ от пары. И неважно ему, что мама давно простила и понимает, что это было необходимо. Дома меня встретили с восторженными криками. Ладно, шучу. Запищала только Кристя. Ну, ей простительно все же, 5 лет крошке. Я схватила улыбающуюся кнопку на руки и пошла на кухню под недовольные вздохи мужчин. Ну, не положено девушкам таскать такие тяжести. И все равно им на тот факт, что мы волчицы. А значит, сильнее человеческих женщин. Вкусный мамин ужин, взбалмошные братья, частично беззубая сестренка, бурчащий отец. Как же мне этого не хватало! Семья — это чудо. И в эту минуту я думаю, а не поспешили ли мы с Максом пожениться? Наш дом будет пустым без малышей. Ужины только на двоих, разговоры между собой. Да, будем ездить в гости, но все это не сравнить с такими вот ежедневными посиделками, когда мы чего-то лишаемся, начинаем ценить. А с другой стороны, первые пару лет нам точно будет не скучно. Плюс путешествия по возможности. А если еще и ремонт затеять, то вообще лет на 10 растянем притирочный период. Стоп. Надо решать проблемы по мере их поступления. Нам никто не мешает быстро организовать волчонка в конце концов. Главное сейчас не поддаваться волне меланхолии. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. В 9:30 я помогла маме уложить Кристю и спустилась вместе с ней к камину, пока папа что-то обсуждал с братьями. Традиционные напутствия маленьким мужчинам никто не отменял. «Может, переночуешь дома? Время позднее, пока доберешься, мне будет неспокойно», — обеспокоенно говорит мама. «Какая же она у меня потрясающая! Все женщины в нашей семье больше человеческие. Мы миниатюрные для волчиц, без огромных форм, но и не плоские, черты лица мягче. Повезло». «Можно. Просто чуть пораньше поеду утром, чтобы взять нужные тетради. Не поверишь, самой никуда не хочется ехать. Меня так разморило с вами». Тихонько рассмеялась, и мамуля подхватила это настроение. «Ты изменилась за прошлый месяц. В лучшую сторону. Прямо повзрослела. У тебя ничего серьезного не произошло?» Внимательно посмотрев на меня, спросила, пытаясь понять хоть что-то по реакции. «Похоже, наша красавица скоро Бетту своего встретит». Нашу женскую идиллию нарушил папа, за что удосужился сразу 2 возмущенных воплей. Но, само собой, никто не стал его прогонять. Мама начала активно допрашивать меня о новом волке, и на описании внешности уже папа одарил нас утробным рыком. «Ревнивец наш. До сих пор свою луну каждому столбу ревнует, и неважно, что 7 детей за спиной». Мы, кстати, самая многодетная семья, и именно нашему вожаку не повезло собрать на своей территории столько свободных новорожденных самок. 3 дочки — Лиза, Мила, Соня. Правда, 3 уже разобраны, но, как говорит родитель, самые тяжелые времена впереди. У меня еще 2 альфы на выданье. Не успокаивай меня, Луна. Самое простое мы как раз прошли. Через час мы разошлись спать. И только я залезла под одеяло, как в комнату вплыла главная женщина нашей семьи. Хотела спросить, что случилось, но она опередила меня, присаживаясь на край кровати. «Ну, а теперь рассказывай, что отцу не рассказала». «Упс, рано я обрадовалась. В какой я пижамке? Фух, с воротом. Может, хоть об этом смогу умолчать?»